Друзья, братья и сестры, молодежь, тема продолжается, и сегодня о благочестии. Упражняй в себе благочестие. Я прочитаю то, что вчера читали братья. Иакова послание, 1 глава, со стиха 22 по стих 27. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих себя самих. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон свободы, закон совершенный, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обузывает своего языка, но обольщает свое сердце у того, пустое благочестие, чистое и прочее благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Вот, друзья, здесь мы прочитали место. Тема о благочестии, она огромная. Я думаю, что и мне непонятны многие его вопросы, потому что она многогранна. Она часто для нас до конца непонятная. Но эта тема, важная тема Библии. И в Библии есть 30 мест, где сказано о благочестии. И 32 раза об этом говорится в этих местах, где-то по 2 раза даже в одном стихе. 22 в Новом Завете и 8 в Ветхом Завете. Друзья, я тоже смотрел словари. Мирские словари говорят только одно. Благочестие – это набожность и религиозность. А вот Даль говорит немножечко более конкретно. Истинное богопочитание, благовение – признание Божьих истин и их исполнение. Еще одно определение хочу прочитать из одного словаря библейского о благочестии. Такой образ жизни, когда Бог в центре всех интересов, и человек испытывает к Нему любовь, благовение и преданность. Друзья, близкие к этому слову благочестие – это благовение и страх Божий. Я одно прочитал определение страха Божия – это жизнь, наполненная активным повиданием Богу и Его заповедям. Жизнь наполнена активным повиданием Богу и Его заповедям. В Писании сказано очень много. Это благочестие имеет разные стороны, разные качества. Есть благочестие богослужения. Одно. Есть благочестие, когда человек имеет богоугодный образ жизни, святой образ жизни ведет. Это тоже благочестие. Есть благочестие практическое на деле. Есть благочестие по закону, какое имел Анания. Есть благочестие как качество углубленного познания Бога. И благочестие как богобоязненная жизнь. Всего 7 сторон благочестия есть в Новом Завете. Сегодня мы вот это место прочитали. Здесь тоже очень много сказано о благочестии. Наверное, больше всего, чем в других местах Писания. Мы часто, друзья, Слово Божие слушаем, читаем, принимаем, соглашаемся, но какая проблема? Мы не хотим его исполнять. То есть нам нужно изменяться в жизни. А мы не хотим изменяться. И вот самое главное, чтобы нам иметь благочестие, чтобы было у нас основание твердое. А это основание закладывается в том, что мы должны по-особенному читать Слово Господнее и в этом утверждаться на этом основании Божьем. Тогда у нас будет благочестие. Его все проявления. И вот здесь, в этом послании Иакова, сказано, что нужно быть не только слушателями слова, но и исполнителями слова. Иаков приводит пример, образ зеркала. В то время не было зеркала, которое у нас есть. Это в 14 веке уже это зеркало было изобретено. Раньше было какое? Брали дощечку ополированную, медную, бронзовую, и это было как зеркало. Кто был богатый, у того было золотое зеркало, отполированная дощечка, или серебряное. И вот чтобы людям в то время увидеть себя, свое лицо, нужно было взять эту табличку отполированную, да, и под определенным углом на нее посмотреть, чтобы было ясное изображение лица. И чтобы было много освещения. Тогда вот качество, оно было более реальным лица, и человек мог себя рассмотреть в этом изображении, себя самого. То есть требовалось много усилий, терпения, чтобы себя увидеть таков, как я есть на самом деле. через эту табличку, через это зеркало. Тогда таких зеркал, как у нас, не было. Друзья, а вот здесь написано, человек мог посмотреть в зеркало, но забыть свое лицо. Почему бывает забывчивость? Потому что бывает у нас поверхностное чтение Библии только для отметки или для хвалы, я вот столько прочитал, ну и так далее. Потому что мы бываем, друзья, когда читаем Слово Божие, то у нас получается так. Мы перестаем смотреть на это Слово. А как смотреть? Нужно о законе Божьем размышлять день и ночь, чтобы его сердце воспринимать, чтобы им стараться жить. Или мы можем при чтении Божьего Слова отвлекаться. У меня там есть проблема, у меня там есть сегодня какое-то дело, и у меня такое состояние, что я отвлекаюсь на все постороннее и бываю забывчивым. А чтобы память была хорошая, нужно что делать? Нужно, друзья, Священное Писание заучить наизусть. Или их в сердце принимать, чтобы ими жить, их повторять постоянно в течение дня. Друзья, чтобы мы не забывали это Слово Божие. Еще что, друзья, что мы недовольны отражением. То есть мы видим себя плохими через Писание. Побыстрее бы это место пройти как-то и себя не увидеть. То есть забывчивые читатели, конечно, тогда мы не будем Слово Божие исполнять, а только лишь читать. И вот дальше здесь написано, в первой главе, нужно вникать в закон совершенный. Вникать, то есть пристально рассматривать то, что Бог нам открывает. Не праздное любопытство, а главное увидеть в том, что мы читаем, волю Божию и откровение в отношении меня самого. И для себя я должен принять все это. Чтобы у нас был дух кротости и смирения, когда мы читаем Слово Божие, не только голые факты, но и истины, которые Господь нам открывает, принимали сердцем. Поэтому нужно, друзья, стараться читать Писание со всем усердием, желанием понять Слово Божие. Второе. Ревностное желание его исполнить, что было у нас, когда мы читаем Слово Божие. Третье. Что нам не свойственно, чтобы провести анализ своей жизни. Какие мы? Так ли мы живем или не так? А мы часто по плоти не хотим делать себе анализ жизни. Не хотим. Потому что мы понимаем, что если будем делать анализ, Бог у нас откроет через Писание, какие мы любим грех, мирское, своевольные, непослушные и так далее. Какими горды бываем и надменные. Четвертое. Почему мы вникаем по-настоящему? Потому что мы не хотим от греха освободиться. А вот нужно, читая Писание, увидев себя самих, самого себя, нужно все сделать возможное, чтобы от этого греха освободиться. То есть нужно себя осудить глубоко в сердце, покаяться и желанием такое больше не повторять в своей жизни. Вот, друзья, это очень важно, потому что это основание истинного благочестия, чтобы Слово Божие в нас имело жизнь. Друзья, ну, здесь дальше говорит Иаков, если у вас это есть поверхностное благочестие, хорошо себя ведете в служении, но если вы своего языка не обуздываете, то у вас пустое благочестие. То есть еще благочестие заключается в том, чтобы мы свой язык обуздывали, то есть чтобы дела подтверждали жизнь, что я истинно имею благочестие. И вот, друзья, часто пустое благочестие открывается в наших отдельных фразах и словах, которые мы говорим. Вот здесь тоже можно проверить у себя, есть ли у меня истинное благочестие, не только внешнее поведение мое. Вот, друзья, язык – это показатель нашей духовности отчасти. То есть часто отдельные фразы, выражения наши, которые мы произносим, они говорят о том, что какие мы духовные или недуховные, какое у нас благочестие, пустое или истинное. Так вот, я читал такую справочку, что язык, мы говорим в день 18 тысяч слов. Это примерно книга за день, 54 страницы написаны нами. В год мы наговариваем 56 томов книг по 800 страниц каждый том. И вообще в нашей жизни, 1/5 жизни, нашей времени жизни, она проходит в разговорах. Поэтому, друзья, нам нужно сегодня тоже посмотреть на нашу жизнь, благочестие в нашей речи, какое оно есть, истинное или пустое. Если оно пустое, то нужно нам исправляться. В послании Ефесянам 4:29 сказано, что никакое гнилое слово да не исходит из уст вас, только чистое для назидания вере. То есть, чтобы не было слов пустых, праздных, легкомысленных, гнилых. И в послании Тита сказано, чтобы мы могли в нашей речи тоже понимать, что каждое слово, сказанное нам, это и слово какое? Читаю 2 глава Титова послания, стих 8. Слово здравое, неукоризненное, что противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Слово здравое, неукоризненное, то есть взвешенное, конкретное, такое, чтобы оно принесло плод, и чтобы никто не мог в этом соблазниться во мне, смутиться. А мы, бывает, друзья, произносим слова какие-то такие нехристианские. Поэтому, друзья, нам нужно именно смотреть и нашу речь тоже, какая она, библейская или нет, или халдейская. Я знаю, что в 1990 году в Америке один известный писатель Голдберг утвердил праздник честности. Я хотел бы вас спросить, молодежь, какой самый трудный день в году у вас бывает в отношении речи, когда очень трудно нам бывает что-то слышать и как будто что-то отвечать. Какой самый трудный день в году в отношении нашей речи благочестивой? Ну, я думаю, все догадываются. 1 апреля. Так вот, он утвердил праздник честности 30 апреля, чтобы понимать, что это особый день, чтобы в этом дне люди учились честности говорить только правду, только то, что назидает и благословляет. Язык – это такая вещь, которая может много сделать добра и зла. Ею мы благословляем, желаем счастья, приносим в дом радость, утешение. Избавляем от уныния человека, который в унынии находится, обличаем его ношу, жизненную ношу. Но бывает, языком мы делаем проклятие, губим имя доброе человека, вражду сеем, между народами неприязнь и семьями бывает тоже такое положение очень плохое. То есть, это очень, друзья, нам нужно понимать, что язык нужно контролировать и обуздывать с помощью силы Духа Святого, чтобы мы и Писание могли в этом плане более серьезно принимать нашим сердцем. Братья и сестры, как нам важно, чтобы мы сегодня посмотрели, есть ли у нас такое благочестие в словах, чтобы не было критики, не было поношения, не было того, что мы себя возвышаем, кого-то унижаем, чтобы мы себя не восхваляли. Я вот один пример приведу. В одном месте собрались служителя, много служителей собралось. И был там брат Ян Константинович Крючков на этом служении. А вел служение сам Скорняков Яков Григорьевич. Когда в конце служения все закончилось, говорит Яков Григорьевич Крючкову Яну Константиновичу: «Брат, этот все твои», то есть служителя. И он сразу как вздрогнул, как ошпаренный. «Как мои? Это же Божие». То есть он не принимал на себя хвалу или что такое человеческое. Он хотел, чтобы вся слава была приписана Богу. Друзья, я хотел бы, чтобы сегодня мы именно знали, что благочестие еще проявляется не только в нашей речи, а в том, что мы можем наши способности и усилия проявлять в том, чтобы нам помогать вдовам и сиротам в их нуждах. То есть их посещать постоянно, их знать заботы сердечные, их знать какие-то вопросы, чтобы их разрешать, чтобы они могли от нас иметь всестороннюю помощь и поддержку. Эти вдовы и сироты. Это может быть в нашей церкви. Это может быть люди сегодня в миру, которые тоже духовные сироты, блуждают, как овцы, не имеющие пастыря. И вот, друзья, нам нужно здесь тоже посмотреть, как мы это совершаем, благочестие практическое в жизни нашей, как мы Слово Божие несем людям, которые сегодня погибают в грехах. Если, друзья, в церкви много времени и средств уходит на то, что мы лучше построили дом молитвы, лучше сделали богослужение, чтобы богослужение было такое особое, сильное служение, славное служение, хор поет, музыка прекрасная, все на высоте. Но если у нас это только на этом дело останавливается, у нас нет времени и средств для того, чтобы люди от нас увидели помощь реальную, духовную, какую-то другую, то бывает это неправильное отношение, перекос. Друзья, чтобы мы именно имели желание иметь благочестие, которое видит нужды людей и им помогает в их нуждах. Бывает такое, что приходит молодежь, служитель говорит: брат-служитель, есть дом престарелых, есть онкология отделение, есть тубдиспансер, а там же люди погибают. Мы хотим посещать эти заведения. Служитель: пожалуйста, друзья, посещайте группы, чтобы было кто-то ответственный, чтобы был. И это тоже наше служение, друзья. Сегодня тоже в этом плане есть кому исправляться, чтобы нам иметь именно благочестие, которое истинное, а не пустое, как здесь пишет апостол Иаков. Я, друзья, хотел привести пример библейский истинного благочестия. Это пророк Илья. Вы знаете, что был голод на земле 3 года. И в это время Бог посылает Сарепту Сидонскую ко вдове, чтобы он там, Илья, находился какое-то время и жил. Он туда приходит, говорит: «Вдова, дай мне кувшин воды, принеси мне». Она пошла и говорит: «Ну что я тебе принесу? Ну, у меня осталось только лишь всего в катке горсть муки и немножко масла в кувшине. Я вот сейчас это все сделаю, приготовлю себе и сыну своему, и можем умирать». Он говорит: «Хорошо, но прежде мне приготовь хлеб, лепешку, а потом и себе, и сыну». Она послушалась Ильи, пророка, и сделала так, как сказал ей. Кажется, друзья, такое время, голод, идти к вдове в Сарепту Сидонскую. Но Илья послушался Бога. Он пошел, и после этого, знаете, и масло не истощалось, и мука оставалась, и необходимое было пропитание. А потом, когда время прошло, умер сын этой вдовы. И она говорит: «Илья, ты принес мне то, что мой сын умер, и ты меня в грехах обличил. Что ты наделал?» Он берет этого сына на руки, несет свою горницу. Богу взывает: «Господи, неужели ты не возвратишь жизни этого отрока, этой вдовы, единственного сына?» Потом 3 раза над ним лег, уста к устам. Бог воззвал, и после этого молодой человек ожил. Друзья, вот истинное благочестие. Когда это он сделал, после всего этого эта женщина сказала Илии, я читаю 3 книга Царств, 17 стих 24, и сказала та женщина Илии: «Теперь я то узнала, что ты человек Божий, и слово Господне в устах твоих истина». Когда была большая нужда, переживание, Илья ей тоже помог. Вот, друзья, хочется, чтобы мы сегодня именно посмотрели на себя, какое у нас благочестие, истинное, Божие, по Писанию или нет. Друзья, и сегодня мы должны понимать, что благочестивых людей Бог избавляет от искушений. 2 Петра, читаем 2:9. Человек благочестивых Бог благословляет, притча Соломона 3:3. И благочестивый человек восхищается от зла. То есть он идет в небо Господу. Друзья, какие хорошие обетования имеет человек, который имеет благочестие, которое от Бога. Поэтому нам сегодня, друзья, тоже нужно видеть себя в Святом Писании, чтобы нам именно более внимательно Слово Божие исследовать, познавать, в нем углубляться, чтобы это благочестие в нас изнутри было. Оно проявится, конечно, внаружи, в нашей жизни практической и богослужении. Друзья, мы должны в этом мире быть светом, Божьими людьми, чтобы нас узнавали люди, чтобы нам, друзья, во всем поступать благочестиво, чтобы нам проявляться в благочестии, в молитвах, в постах, в чтении Слова Божия, в делах милосердия. Пускай, друзья, Господь нас благословит, чтобы мы сегодня Богу помолились, что у нас такая есть книга святая о благочестии, чтобы в ней пребывать день и ночь, чтобы ее глаголы вечной жизни были для нас сущностью нашей, основанием нашим. Все во всем, что был Господь, чтобы мы сегодня в этом служении тоже могли Богу принести наше покаяние. Господь, я был не таков. Моя речь меня выдавала, что я не христианин. Господи, прости меня за то и за то. И благослови, чтобы я имел истинное благочестие, которое проявляется и в словах, и в жизни, и в отношениях, внутренне и внешне.